Феликс Пинчарский на представление в Люблине. Есть в Нижегородском художественном музее в доме Сироткина одно полотно, которое не может оставить равнодушным. Меня оно сначала напугало, потом я все же подошла рассмотреть, не золотые ли коронки у этих странно смеющихся людей с гротескно заостренной мимикой. Так и стояла, изучая движение мышц лица в попытке понять душевное состояние. В этой мимике можно найти веселье, сарказм, отвращение и даже испуг, но нельзя найти равнодушие скуки. И только потом я прочитала название. Это полотно называется «На представление в Люблине», и написал его польский художник Феликс Пинчарский, который жил в начале XIX века. Оказалось, что несколько лет назад картина стала центром выставки одной картины «Философия смеха». Но когда возникла идея выставить смеющееся полотно, организаторы столкнулись с целым рядом проблем. Художник в родной Польше был малоизвестен, и даже найти его биографию было довольно сложно. В итоге нашли, и я ее прочитала. И тут все сразу стало на свои места. Гротеск Феликса Пинчарского получает дополнительное объяснение. Художник от рождения был глухонемым. Это многое меняет и демонстрирует возможности восприятия окружающих глухими людьми того времени. В то время уже были отдельные институты глухонемых, в одном из которых в Варшаве и учился художник, но это был всего лишь первый опыт. Считается, что обособленные группы глухих людей использовали языки жестов, начиная с V века до нашей эры. Однако до XIX века большая часть того, что известно о языках жестах, ограничивалась ручными алфавитами, которые разработал Педро Понсе де Леон. А это буквально только «здравствуйте» и «хорошо». В 1620 году Хуан Пабло Боне опубликовал книгу «Сокращение букв и произведение искусства для обучения немых людей говорить». Эта книга считается первым современным трактатом фонетики языка жестов для глухих, однако он довольно далек от современных возможностей языка жеста. Как словарный запас Эллочки Щукиной из романа Ильфа и Петрова от словарного запаса современного интеллигента. И только в XVIII веке француз Шарль Мишель де Эльпе опубликовал свой ручной алфавит, который сохранился почти неизмененным до настоящего времени. Тогда же были основаны первые школы для глухих детей в Париже. Выпускник одной открыл американскую школу для глухих в 1817 году, а его сын — школу для глухих в Вашингтоне в 1857 году, которая в настоящее время называется Университетом Галадет. Это единственный в мире университет гуманитарных наук для глухих людей. Поэтому можно сказать, что обучение художника в учреждении хоть и имело в основе специфику для глухих, но базировалось на приоритете визуального. Его учили различать эмоции и угадывать желания других людей. И этот приоритет можно проследить во всем его творчестве. В 1831 году художник переехал из Варшавы в Люблин, где создал свои основные произведения и умер в 1862-м, как известный глухонемой художник, автор произведений религиозного, исторического и жанрово-бытового содержания. Картина про эмоции зрителей спектакля стала театром наоборот, где важнее то, как воспринимают, а не то, как показывают. Кстати, на родине художника эта картина известна под условным названием «Эффект мелодрамы».